«Возвращение короля» The Return of the King, 1980 год. Пару лет спустя голливудцы таки разродились завершающим историю мультфильмом. Правда, как вы можете заметить по постеру, он кардинально отличался от предыдущего творения. За работу взялись мультипликаторы Артур Ренкин и Жюль Бесс, которые до того, еще в 1977 году, сделали карапузную экранизацию «Хоббита». Почему карапузную, спросите вы? А разве не очевидно? Творение Ренкина и Бесса, и «Хоббит», и «Возвращение короля» рассчитаны именно на детей, в отличие от более взрослого фильма «Бакши». Персонажи более кукольные и милые, сама атмосфера даже не намекает на серьезность и брутальность как предыдущего мультфильма, так и оригинальной книги. Кроме того, фильм изобилует песнями, не дурными, но абсолютно не запоминающимися. Кроме того, у создателей был весьма специфический подход к созданию героев, в результате чего и эльфы, и гномы, и хоббиты, и орки, и даже наш друг Голлум получились настолько необычными и своеобразными, что невольно хочется пересмотреть титры. А точно ли мы смотрим экранизацию Толкина, а не дешевую околофэнтезийную поделку из 80-х? Хотя одно другому не мешает. Пересматривать «Возвращение короля» лично меня совсем не тянет. Привязать сие действо к предыдущей картине можно разве что косвенно, а как отдельно стоящее произведение искусства оно работает плохо, не увлекает, не заставляет задуматься. Как говорится, ни уму, ни сердцу. Смотреть рекомендую из археологического интереса, а также тем людям, которые ностальгируют по старым добрым мультфильмам 80-х-90-х, вроде «Принцессы-лебедя», «Земли до начала времен» или «Черного котла».